Меня слышно? Сильно? Запили тоже микрофон, попробуем как через Skype и узнаем, какая задержка. Или не-не-не. Фигани ми, когда я закончу говорить. Еще раз. Еще раз.